Анна Иоанновна поникла головой. «Так как же прикажете относительно Ленара? Ответить, что ли, его правительству, что он нам необходим и что мы с ним расстаться ни под каким видом не можем? Ты вздор говоришь, Берон». «Почему же вздор? Уж если считаться с горем и личными впечатлениями вашей племянницы, то разлука с графом Ленаром и отъезд этого неотразимого красавца причинят принцессе Анне несравненно более глубокое горе, нежели смерть 10 камер юнгфер и целой колонии датчанок». «Ленар должен уехать, и чем скорее, тем лучше», — решительным тоном ответила императрица. «На нем тоже лежит ответственность в убийстве этой несчастной молоденькой девочки». «Вот что дело, то дело», — проговорил герцог, довольный оборотом разговора. «И я первый доставлю себе удовольствие косвенным образом поставить его в известность, что поверенная его тайны получила должное возмездие и при его содействии водворена на новоселье. Я и адрес этого новоселья могу ему при случае сообщить. Когда дело коснется того, чтобы ему доказать мою дружбу, то, поверьте, я мало перед чем остановлюсь». Императрица слушала Берона рассеянно. Она была поглощена иными невеселыми мыслями. Отзвук былого. Принцесса Анна не на шутку занемогла после сильного удара, нанесенного ей смертью Клары, и императрица, встревоженная ее болезнью, ускорила сборы на дачу, воздух который, по мнению докторов, должен был оказать благотворное действие на больную. Ехать было предположено в Сарынь, излюбленное местечко, выбранное самой императрицей, где по ее личному желанию готовились воздвигнуть дворец для ее летнего пребывания. Сарынь – та самая деревушка, которая, будучи сначала переименована в Царское село, впоследствии достигла большого блеска и известности под своим настоящим именем Царское село. В то время в Сарыне в распоряжении двора было только 3 сравнительно небольших здания, в которых помещалась императрица с ближайшими ко двору лицами. В стороне стоял совершенно отдельный домик, который был занят герцогом Бероном и его семьей. Этот домик соединялся с главным флигелем, занятым императрицей, длинной аллеей, покрытой глухой изгородью. Берону нравилась эта местность, а этого было довольно для того, чтобы она сделалась излюбленным местопребыванием самой императрицы. Что касается жены Берона, то она ездила в Сарынь неохотно, и в то лето, о котором идет речь, совершенно отказалась от переезда в избранное дачное помещение». Герцог оправдывал перед императрицей отсутствие своей супруги тем, что она была вся поглощена заботами о постройке собственной дачи по дороге из Стрельны в Петергоф. Берону незадолго перед тем был пожалован в этой местности большой участок земли с красивой рощей, и герцогиня вместе со старшим сыном решила выстроить там маленький дворец. О простых обыкновенных дачах они уже не говорили, они не на шутку были уверены в том, что сами принадлежат к царской династии. Принцессе Анне были отведены покои в том же флигеле, где помещалась императрица, а для цесаревны Елизаветы был приготовлен на случай ее приезда в Сарынь небольшой павильон в саду. Елизавета Петровна, веселая, всегда оживленная, привычная к обществу, шуму и движению, не гналась за уединением в красивой, но довольно-таки скучной Сарыне и не располагала особенно часто одаривать старшую сестру своим присутствием. Анна Иоанновна, в последнее время как-то особенно захеревшая, оживилась при мысли о предстоявшей постройке нового дворца и заранее объявила Берону, что намерена сама неуклонно следить за всеми работами. «Ты тоже сам займешься ими, герцог, не правда ли?» – спросила императрица, в последнее время замечавшая, что герцог был как-то особенно задумчив и озабочен. Анне Иоанновне не удавалось узнать причины этой озабоченности, но она интриговала и сильно беспокоила ее. Герцог рассеянно ответил на вопрос государыни, но с переездом в утонувшую в зелени Сарынь действительно весь отдался хлопотам о выборе и доставке материалов для постройки. План дворца был сделан иностранным архитектором и представлял собой нечто совсем фантастическое, благодаря тем добавлениям и изменениям, которые сделала в нем сама Анна Иоанновна. К готическому характеру маленького замка она в упор приставила крышу восточного минарета, а в окраске различных крыш и фронтонов тщательно припомнила окраску многочисленных куполов московского храма Василия Блаженного. В общем, получилось что-то очень пестрое, несколько странное, но почти сказочно красивое. Сюда, в эту новую резиденцию, приезжал и граф Ленар. Он был отозван своим правительством и был обязан откланяться императрице и сообщить ей, что взамен его будет прислан временный заместитель, так как он, унося наилучшие воспоминания о гостеприимной России, надеется в самом непродолжительном времени вновь вернуться ко двору Ее Величества. Императрица благосклонно приняла и выслушала Линара, а герцог Берон, присутствовавший при его прощальной аудиенции, усиленно подчеркнул эту надежду на скорое возвращение и, не дав графу времени даже произнести имя принцессы Анны, объявил ему, что принцесса, удерживаемая в своих покоях довольно серьезным нездоровьем, будет искренне сожалеть о том, что не простилась с его сиятельством.